Глава 14. Наташа. «Наташа, ну какой же красивый дом! Не перестаю им восхищаться. Сразу видно, что делали все с душой. Ни в какое сравнение не идет с квартирой, где вы сейчас живете с Тимурчиком». Сима держит на руках сына, пока я мою пол в гостиной и на кухне. «Я еще в прошлый раз сказала, и снова повторю. Нужен ремонт на втором этаже. Обустроить в одной из комнат большую детскую и смело за вторым мальчиком идти. Этот дом должен слышать детский смех. Много детского смеха». «Сима...» Грустно вздыхаю я и будто переношусь в прошлое. Папа те же слова Максу говорил много лет назад. Мечтал, что мы будем собираться все вместе, привозить своих детей, и вот как все в итоге получилось. Папы с мамой давно нет, Макс числится погибшим, я сменила место жительства, а дом стоит заброшенный и никому не нужен. Я не потяну сейчас ремонт. Ни финансово, ни физически, ни морально. Рождение второго мальчика тем более. Выжимаю тряпку и присаживаюсь на стол. Я разрываюсь между работой и обязанностями мамы. Тимуру не всегда удается уделить внимание. С нежностью смотрю на притихшего сына. И самый главный вопрос — от кого мне рожать? Илья тебе не нравится, а другой кандидатуры у меня нет. Сима присматривает за Тимом второй год. Мы очень к ней привязались, как и она к нам. Мне даже подумать страшно, что можем расстаться. Вот ты говоришь про ремонт и переезд. А ты все бросишь и полетишь в Питер? Я, например, не вижу рядом с нами никакой другой женщины, кроме тебя. Наташа, куда же я от дочери уеду? Она ведь тоже нуждается в помощи и поддержке. Разве что ты нас всех заберешь? Смеется она. А что? Места в доме много, двор большой. Мы с Тимом к вам привязались. Лида, дочка Симы, год назад потеряла мужа и осталась маленьким сыном на руках. Тим и Ванюшка часто вместе играют. Я души не чаю в наших мальчишках. «Ой, да не переедешь ты никуда, Наташа. Давно я это поняла». Отмахивается Сима, и они уходят с Тимом наверх. Меня резко отвернуло от родного дома 8 лет назад, когда к нам приехали люди Ворошилова и толпой напали на брата. Долгое время эти воспоминания не отпускали меня и преследовали в кошмарах. Я даже порывалась все продать и чуть не совершила ошибку. Папа любил дом, вложил в него душу, мечтал, что мы будем здесь счастливы. Почему бы не исполнить его мечту и не сделать из этого места настоящее родовое гнездо? Вдруг Тим вырастет и захочет здесь жить, заведет семью, и его ребятишки будут бегать по двору. Как я могу лишить сына корней? Этот дом — последняя связующая ниточка с тем, что мне осталось от родителей. Я не могу предать их память. Заканчиваю уборку, готовлю ужин и укладываю сына спать. Серафима уходит гулять на улицу, а я зачем-то иду в кабинет отца и достаю старые фотоальбомы. Ищу снимки Макса с Динаром и зависаю. Нахожу один, где Динару от силы лет 14, а Максу и того меньше. Они стоят у реки, совсем мальчишки. Улыбаются беззаботно и искренне, и столько радости в их глазах. Куда все это подевалось? Я откладываю потертую карточку в сторону. Возможно, возьму ее с собой. Тянусь к телефону и делаю снимок на камеру. Шлю его Максу, но он не отвечает, хотя сообщение помечено как доставленное. Неужели у него ничего не ёкает в груди? Ведь они столько лет дружили с Динаром. Я забираю семейный альбом к себе в спальню и еще какое-то время перебираю снимки, вспоминая счастливые мгновения с детства. Последующие 2 дня занимаюсь тем, что выкидываю старые вещи из дома, убираю листья в саду и мою окна на террасе. Вечерами мы ходим с Ильёй в рестораны и встречаемся с его друзьями. Он выглядит беззаботным и счастливым. Это очень заметно. А меня почему-то накрывает тоской по прошлому. Я пережила в этом городе самые сильные и яркие чувства, а потом уехала в никуда с выжженной душой. Такое не забывается. За 3 года я многое успела. Стала мамой, накопила небольшую сумму денег, освоила 2 языка, получила водительские права, открыла с подругой туристическое агентство. Всего этого могло не быть в моей жизни. Пусть я заплатила за свою самостоятельность слишком высокую цену и вряд ли смогу полюбить кого-то так же сильно, как любила Динара, и все-таки я ни о чем не жалею. Я заканчиваю с приготовлением обеда, когда звонит Илья. «Завтра родители приглашают нас к себе на дачу. Пожарим шашлыки, отдохнем. Ты как? Согласна?» «С Тимом?» — уточняю я. «Наверное, нужно быть чуточку лояльнее и не так часто вставлять имя сына в своих разговорах с Ильей, но мы с Тимуром... единое целое, и без него я не представляю своей жизни». «Может быть, для начала ты приедешь одна? Дай маме и папе шанс оценить тебя по достоинству. Не хочу, чтобы их внимание сконцентрировалось только на ребенке. Я ничего не знаю об этих людях. Видела пару раз на фотографиях и никогда с ними не общалась. Илья переживает, что его родители настороженно отнесутся к женщине с ребенком. Но если этот вопрос для них принципиален, то при всех моих достоинствах чужой ребенок не вызовет у Ракитиных искреннего умиления и радости. Логично же». «Хорошо, все же соглашаюсь я. Ты сегодня приедешь?» «Приедешь», — отвечает Илья в привычной для меня манере общения. «Примерно часов 8. Надень красивое платье, распусти волосы и приготовь свою самую обворожительную улыбку. Договорились?» «Поведешь меня в ресторан?» «Да, в свое любимое место. Для особенных случаев». «А что за повод?» «Мне становится действительно любопытно». «Все вечером, Златовласка. А сейчас я поехал по делам. Буду у тебя в 8. До встречи». «Неужели нашел работу в Питере? Очень на то похоже». После обеда я снова занимаюсь сортировкой вещей и поглядываю в окно. На улице накрапывает дождь, а я еще вчера запланировала поездку на могилу к родителям. Мама и папа похоронены на Южном кладбище. Дорога до него займет от силы час туда и обратно, а до 8 еще куча времени. Успею. «Наташа, дождь припустил. Может, перенесешь поездку на завтра?» — волнуется Сима. Я снова выглядываю в окно. «Он лишь моросит. К тому же завтра я поеду на дачу к родителям Ильи». «С Тимурчиком?» — уточняет она, а я отрицательно качаю головой. «Наверное, я насмотрелась семейных альбомов, и теперь родители снятся мне каждую ночь. Не стоит откладывать поездку. Меня тянет их навестить». «Тогда заедь по пути в аптеку. У меня на цветение аллергия высыпала, и насморк не прекращается. Сейчас скину название лекарства». «Хорошо, я скоро вернусь. Тим как раз поспит под дождь, а потом, если небо посветлеет, можем сходить ненадолго в парк. Ему понравилось кормить голубей. Они здесь жирные, ленивые, не улетают и едят с рук. Сын был в восторге и не хотел идти домой. Через полчаса еду в такси на кладбище. По дороге прошу водителя остановить у цветочного магазина. Покупаю 2 букета, и мы продолжаем движение. «Я ненадолго. Подождете? Спрашиваю у мужчины, когда выхожу на улицу. Он коротко кивает в ответ и глушит двигатель. С каждым годом посещение могил дается все труднее. Осознание, что у меня почти не осталось близких людей, ранит до глубины души. Нежно поглаживаю пальцами фотографии родителей, оставляю цветы на надгробиях и иду к сторожу. В прошлый свой визит я давала ему деньги, чтобы он приглядывал за могилами, и сейчас хочу попросить об этой же услуге, но, к моему удивлению, сторож отказывается брать деньги и показывает какие-то записи в тетради, называя знакомую фамилию, говорит, что все оплачено этим человеком. Я до боли прикусываю губу. Динар приходил навещать отца. Выхожу на улицу и вдруг замечаю широкоплечего мужчину с черными волосами. На мгновение кажется, что у меня развилась зрительная галлюцинация на фоне навязчивых мыслей об осадве. Но сомнений быть не может. Это действительно Динар. С огромной охапкой цветов, перевязанной черной лентой, он уверенной походкой идет по узкой дорожке. Интересно, к кому он пришел? У него здесь похоронена жена? Я долго смотрю в спину Динара и сама не понимаю, зачем иду следом. Держусь в стороне, чтобы он меня не заметил. Столько лет прошло, а он до сих пор оплакивает свою потерю. Странные я испытываю чувства. Растерянность, обиду, интерес, ревность. И даже стыд, что слежу за ним, пока он об этом не догадывается. Могила Лады находится в другом конце кладбища. Я и не знала, что она тоже здесь похоронена. Динар останавливается у памятника. Кладет букет на надгробие и стоит какое-то время, опустив голову, словно рассматривает нас из своих ботинок. Затем тянется к карману ветровки, достает сигареты, но, почему-то передумав, убирает их обратно. Мне интересно и в то же время странно наблюдать за ним в этот момент. Проходит еще несколько минут, а потом Асадов направляется на выход. Я смотрю ему вслед, и лишь когда он скрывается из виду, подхожу ближе. Останавливаюсь перед памятником и впиваюсь пальцами в холодный камень, чувствуя, как немеет душа. Оказывается, Динар приходил вовсе не к жене. С мраморного надгробия на меня смотрит улыбающаяся Карина. На фотографии у нее чуть прищурены глаза, но снимок отчетливо передает ее эмоции и жизненный оптимизм, которым она всегда меня заряжала. В носу начинает щипать, а жжение в сердце стремительно нарастает, словно кто-то ведет по нему острым лезвием. Не могу поверить, что она умерла. Но этого просто не может быть. Долго смотрю на даты, которые выбиты на памятнике чуть пониже фотографии. Так вот, почему она резко замолчала. Слезы текут по щекам, а перед глазами оживает картина нашей последней встречи. В ушах звучит звонкий, задорный голос Карины. Судьба все-таки снова догнала и сбила с ног. Меня штормит, а боль в груди такой силы, что душу выворачивает наизнанку.